Через полминуты перед ней возник представительный метрдотель в смокинге и с меню в руках. За его спиной робко маячил официант с подносом, на котором дымился кофе, и сверкал стакан с минеральной водой. «Слушаю вас», — важно заявил метр неожиданно высоким тенорком. «Я, по-видимому, заняла чей-то постоянный столик», — сказала Наталья, открывая меню и начиная его изучать. «Прошу вас не беспокоиться. Это не войдет в привычку. Я приезжая, и сегодня вечером меня уже не будет в вашем городе. Но я не хочу никуда пересаживаться. Я очень замерзла и предпочитаю сидеть поближе к огню. Если придет тот человек, который обычно здесь сидит, предоставьте мне самой извиниться перед ним. Я надеюсь, он не будет в претензии». С этим все. «Теперь заказ. Коктейль из креветок», — продолжила она без паузы, по-прежнему не глядя ни на метрдотеля, ни на официанта, немало не интересуясь, слушают ли они ее, записывают ли ее заказ и удовлетворены ли ее объяснениями. «Шашлык из осетрины, картофель фри, маринованная свекла, лук не класть, огурец не класть, десерт Мирабелла, кофе Якобс двойной и еще один стакан минеральной без газа, лед обязательно, после десерта и кофе примерно через полчаса принесете еще один кофе экспрессо. Не перепутайте». Она давно уже разделила все человечество на господ, халдеев и динамичную прослойку, которая в конечном итоге разделяется на тех, кто приближен к господам, и тех, кто превращается в халдеев. Женя всегда был господином с самого рождения. Он господствовал над своими родителями, над своими женщинами, над своими партнерами по бизнесу и над своими деньгами. Она, Наталья, 23 года бултыхалась в вонючей аморфной прослойке, пока не нашла Женю и не стала плавно подплывать к нему. 4 года они прожили вместе, пока, наконец, не поженились. Теперь и она принадлежит к клану господ. А смотреть в лицо халдеям много чести. Официант странно напряженным голосом повторил заказ, глядя в свой блокнот. Она выслушала и отпустила его царственным кивком. Этим штучкам с тремя чашками кофе разного сорта она научилась у Жени. «Если ты хочешь понять, в какое заведение попала, совсем не обязательно перепробовать все блюда. Достаточно сделать один сложный заказ, и тебе сразу станет понятно, как здесь с дисциплиной, кого набирают на работу, растяп и безмозглых дураков, или людей, профессионально пригодных. Достаточно определить, каковы официанты, чтобы догадаться, какова кухня, потому что подход к подбору кадров один. Он или правильный, или нет. И если официанты подобраны грамотно, то и повара в ресторане хорошие, а плохих работников здесь не держат». Когда она приходила в ресторан без Жени, она всегда делала такие сложные заказы, даже если ресторан был знакомым и проверять его нужды не было. Ей нравилась эта игра, ей нравилось ощущение принадлежности к клану господ. Она уже доела коктейль из креветок и потянулась к чашке, чтобы допить остывающий кофе номер один, как заметила на белой накрахмальной скатерти нечто темное. В первый момент Наталья не поняла, что это такое, но в следующую секунду сообразила, что это не что иное, как рука, принадлежащая чернокожему человеку. Она подняла глаза от тарелки и обворожительно улыбнулась. «Я заняла ваш столик. Прошу извинить, но на улице так холодно, и я очень замерзла. А здесь огонь. Ну, если вы настаиваете, я пересяду». Она знала, что он не будет настаивать, и никто бы не стал. Не родился еще на свете тот мужчина, который смог бы прогнать ее из-за своего стола. «The table was not reserved. It was the cas of Hadid», — ответил мужчина и вдруг легко перешел на русский. «Вы позволите мне все-таки сесть там, где я привык? Или вы предпочитаете обедать в одиночестве?» «Я буду рада, если вы его разделите». Наталья отметила, что говорил он по-русски бегло и правильно, но с сильным мягким акцентом. Она неплохо владела английским и поняла единственную сказанную не по-русски фразу: «Столик не был заказан, просто я привык к нему». «Вы каждый день обедаете здесь?» — спросила она. «Да, почти каждый», — ответил чернокожий. «А вы здесь в первый раз?» «И, надеюсь, в последний. Я сегодня уезжаю домой. Приехала на один день по делам. А вы? Работаете здесь?» «Да, я журналист. Наша газета прислала в Россию большую группу журналистов освещать ход и итоги выборов. В нашей стране к вашим выборам проявляют интерес». «И давно вы здесь?» «Почти месяц». «Надоело?» — улыбнулась Наталья. «Домой, наверное, хочется?» «Конечно. Уже недолго ждать. Через 2 недели буду дома». «Жена, дети, да?» «Да, у меня их 5. «5? — ахнула она. «Какой вы молодец!» «При чем тут я?» — засмеялся журналист. «Их рожает моя жена. Это ее заслуга». «Почему вы ничего не заказываете?» «Здесь знают мои вкусы. Я всегда беру одно и то же. Они уже не спрашивают. Если я специально ничего не сказал, значит, подавать нужно, как обычно. Меня зовут Джеральд. А вас?» «Наталья». «Натали так проще».